Книга четвертая. Глава первая. Укрощение Смеагорла. «Вот мы и в ловушке», — горестно вздохнул Сэм. Понурив голову, он стоял рядом с Фродо, вглядываясь в сгущавшиеся сумерки. Это был, наверное, третий вечер их одинокого пути. Они потеряли счет времени на этих голых, каменистых склонах. Приходилось карабкаться, оступаясь и падая, возвращаться назад, снова искать дорогу и опять попадать в те же самые места, но все-таки, хотя и очень медленно, они продвигались на восток. Временами они видели с отрогов хребта унылую равнину внизу, покрытую гиблыми болотами. На ней не было заметно никаких признаков жизни. Хоббиты стояли на краю высокого мрачного обрыва. Ущелье под ними скрывал туман. Вершины утесов за спиной прятались в облаках. С востока налетал порывами холодный ветер. День кончался. Равнину впереди уже затопили густые тени. Островки тусклой зелени на ней окрасились в бурый цвет. Далеко справа погасли блики на волнах Андуина. В той стороне был Гондор. Там остались друзья. Но Фродо и Сэм смотрели на юго-восток, туда, где на самом краю надвигающейся ночи виднелось неподвижное облако дыма, там, на границе земли и неба, мерцали красные сполохи. «Вот, — сказал Сэм, — единственное место в мире, в которое я совершенно точно не хотел бы попасть, а как раз туда-то нам и надо». «Мало того, что нам надо туда, куда не надо, так мы еще никак не можем туда попасть. Мы плутаем и плутаем, и никак не спустимся». «Да и куда спускаться? Видно же, что на равнине сплошное болото. Даже здесь пахнет тиной». «Да», — коротко ответил Фродо. Он не шевелился, не в силах отвести глаз от дыма на горизонте, только прошептал устало: «Мордор, если уж суждено попасть туда, то пусть это будет скорее». Он вздрогнул от ледяного ветра, пропитанного гнилостным болотным запахом. «Ладно, не стоять же здесь всю ночь, поищем укрытие для ночлега, а завтра видно будет». «А может, послезавтра или послепослезавтра», — проворчал Сэм, — «а может, и никогда. Наверное, мы сбились с пути». «Это неважно», — странно ответил Фродо. «Я должен попасть в страну мрака, значит, и путь должен найтись, только бы не слишком поздно. Нас могла спасти лишь быстрота, а мы все плутаем в горах. Я уж думаю, не ведет ли нас злая воля Минасморгула? Нужно было раньше расстаться с отрядом и обойти хребет, но теперь поздно. Позади орки, а мы теряем драгоценное время. Я устал, Сэм, и просто не знаю, что делать. Послушай, сколько у нас осталось припасов?» — обеспокоенно спросил он. «Только лоренские лепешки, но их достаточно. Вот уж не думал, что эльфийская еда может приесться. Но сейчас за кусок простого хлебца да с кружкой пива все бы, кажется, отдал. Ну, пусть не кружку, хоть полкружечки. У меня ведь и посуда с собой, да что от нее толку? Ни хвороста, ни дичи». Быстро темнело. Они устроились во впадине между камнями. Спать было холодно, но камни все же защищали от пронизывающего восточного ветра. Рано утром они уже сидели, дрожа, и утоляли голод эльфийскими лепешками. Сэм спросил: «Ну, что, появлялись ночью глаза?» «Нет», — ответил Фродо, — «уже две ночи, как их нет». Вот не жалко. От этих глаз у меня мороз по коже. Может, он, наконец, потерял нас, проклятый лиходейщик? Попался бы мне этот Горлум, я бы поговорил с ним по-своему. «Надеюсь, случая у тебя не будет», — произнес Фродо. «Не знаю, как ему удалось нас выследить, но здесь, на камнях, нет ни следов, ни запаха, так что, может, он и потерял нас? Но я сейчас не о нем думаю, а о том, как бы нам выбраться из этого лабиринта. Хочется закрыться хоть чем-нибудь с востока. Плохо, когда тьма все время перед тобой. Идем, надо искать спуск». Но день снова прошел в бесконечных блужданиях по краю плоскогорья. Кроме тоненького свиста ветра, тишину здесь не нарушало ничто, но временами им чудилось то отзвук шлепающих шагов, то стук потревоженного камня. Стоило остановиться и прислушаться, как все замолкало. К северу внешний край хребта постепенно понижался. Здесь было много раскрошенных временем каменных глыб, глубоких рытвин и трещин. Обходя их, путники уклонялись то влево, то вправо, и поэтому не сразу заметили, что нагорье медленно, но неуклонно понижается, спускаясь к равнине. Наконец, глубокий провал преградил им путь. На западе остался каменный лабиринт, на востоке, по ту сторону ущелья, вздымалась огромная скала, серая, неприступная и ровная, словно обрезанная ножом. Надо было поворачивать либо на запад, в середину Нагорья, либо на восток, к пропасти. «Придется спускаться в ущелье», — сказал Фродо. «Пойдем глянем, что там впереди». «Обрыв там! Могу об заклад биться!» — буркнул Сэм. Ущелье вело и вело их по краю, временами на дне виднелись то чахлые березки, то кривые жалкие ели, убитые ледяным ветром. Видно, когда-то давно дно ущелья густо зеленело, но потом пришли стужа и мрак, и теперь лишь пни напоминали о прежнем. Дойдя почти до конца ущелья, Фродо заглянул вниз и удивленно присвистнул. «Смотри-ка, Сэм, похоже, мы здорово спустились. Дно-то не глубоко и не так круто, как раньше». Сэм тоже посмотрел вниз. «Оно, конечно», — проворчал он, — «если кто умеет летать, к примеру, то и правда не глубоко. А если кто только ползает и прыгает, тому достаточно». Фродо на глаз прикинул расстояние и решительно сказал: «Все равно, тут не больше 18 фатомов. Надо попробовать». «Нам хватит», — мрачно отозвался Сэм. «Я и смотреть-то с такой высоты боюсь, куда уж тут лезть». «Посмотри», — не обращая на него внимания, говорил Фродо, — «здесь не так круто. И склон в трещинах, и выступах. Знаешь, если пробовать, то лучше сейчас. Кажется, будет гроза». Туманную гряду гор на востоке накрыли черные тучи. От них к западу протянулись грязные перья. Поднявшийся ветер донес дальний раскат грома. В тучах сверкнула молния. Тревожно взглянув на небо, Фродо стянул поясом плащ, поправил сумку и направился к краю обрыва. «Попробую», — сказал он. «Ладно», — мрачно отозвался Сэм, — «только сначала я». «Почему ты?» — удивился Фродо. «Ты ведь не хотел». «Да я и сейчас не хочу, но лучше все-таки мне. Ведь если я свалюсь сверху, нам обоим не поздоровится, а вам нельзя». Сэм не договорил, сел на край обрыва, повернулся и приготовился спускаться. Вряд ли ему раньше доводилось отваживаться на столь отчаянно безрассудный поступок. «Стой, Сэм! Вот осел упрямый!» — остановил его Фродо. «Ты же наверняка убьешься, даже под ноги не глядишь». Он подхватил Сэма под мышки и вытащил наверх. «Подожди-ка здесь, потерпи немного». Фродо растянулся на краю обрыва и, свесив голову, начал высматривать дорогу. Свет быстро мерк, хотя солнце еще не село. «Рискнем», — наконец произнес он. «Я пройду здесь, да и ты сможешь, если не потеряешь голову». «Попробуй тут не потерять», — проворчал Сэм. «Дна-то не видно, он как стемнело. А если там не за что будет зацепиться?» «Вернусь обратно», — коротко ответил Фродо. «Легко сказать», — гнул свое Сэм. «Давайте уж до утра подождем». «Нет». В голосе Фродо слышалось непонятное упорство. «Мне дорог каждый час, каждая минута. Я попробую спуститься, а ты не ходи за мной, пока не позову». Он уцепился за выступ и легко соскользнул вниз, нащупывая ногами опору. Быстро темнело. Грозовая туча с востока уже накрыла небо. «Шаг первый», — сказал Фродо. «Здесь уступ расширяется вправо. Я уже могу стоять, и я...» Фродо замолчал, и в тот же миг прямо у них над головами небо раскололось, и ослепительная прямая молния ударила в камни неподалеку. Вслед за ужасным раскатом грома в мгновенной тишине сверху упал протяжный, пронзительный вопль. Если в лесах Шира он заставил хоббитов оцепенеть, то здесь, в этой каменистой пустыне, Сэму показалось, что он сейчас умрет от невыразимого ужаса. Он упал ничком, стараясь закрыться от всего, не видеть и не слышать. Пытаясь зажать руками уши, Фродо невольно выпустил опору, пошатнулся, вскрикнул и сорвался вниз. Сэм заставил себя подползти к краю и окликнуть Фродо. Ответа не было. Пересиливая нарастающую дрожь, он с трудом крикнул снова, но порыв ветра затолкал крик обратно в горло. Фродо не упал в ущелье, а соскользнул вдоль стены и угодил на другой карниз 15 футами ниже. К счастью, край выступа поднимался, а порыв ветра вжал хоббита в скалу. Падение ему не грозило. Он распластался, прижавшись лицом к холодному камню, чувствуя, как колотится сердце, и попытался взять себя в руки. Вокруг был непроницаемый мрак. То ли сгущалась мгла, то ли он ослеп от вспышки. Он услышал, как Сэм зовет его, и слабо ответил: «Я не могу. Здесь не за что ухватиться, и не видно ничего». «Как мне вам помочь?» — в отчаянии крикнул Сэм, перегнувшись через край и начисто забыв о своей боязни высоты. «Почему Фродо ничего не видит? Темно, конечно, но не настолько же. Он-то видит Фродо. Он, маленькая серая фигурка, прижалась к скале, но рукой до него не дотянуться». С новым раскатом грома хлынул ливень. Дождь с градом обрушился слепящей стеной, глухо застучал по камням, обжигая холодом. «Я спущусь к вам!» — крикнул Сэм. Что это даст, он и сам не знал. «Нет-нет, подожди!» Голос Фродо прозвучал тверже и увереннее. «Мне уже лучше. Подожди. Тут нужна веревка». «Веревка!» — радостно завопил Сэм. «Да такого дурака, как я, стоит на ней повесить с другим в назидание. Старик мой всегда повторял: олух ты, Сэм, и больше никто. Веревка-то!» «Хватит причитать!» — прикрикнул Фродо. Он немного пришел в себя, и вопли Сэма одновременно смешили и раздражали его. «Слышал я про твоего старика. Ты хочешь сказать, что в твоих карманах и веревка завалялась? Так доставай ее». «Да в сумке она у меня!» — никак не мог успокоиться Сэм. «Таскал, таскал, и вдруг забыл. Надо же! Займись делом и дай мне конец». Сэм торопливо вытряхнул сумку, веревка лежала на самом дне. Серебристо-серая, мягкая, шелковистая веревка из Лориэна. Размотав ее, он бросил конец Фродо. Фродо заметил тонкую, словно светящуюся нить. Окружавший его мрак поредел. Он задержал взгляд на веревке, и ему стало спокойнее. Дотянувшись до нее, Фродо обвязался и с помощью упиравшегося изо всех сил Сэма вскарабкался наверх. Гром грохотал в отдалении, а холодный ливень хлестал по-прежнему. Меж валунов вспухли пенистые потоки, а с каменных карнизов лило, словно с крыш. Отыскав щель в скале, чтобы хоть как-то укрыться от разбушевавшейся стихии, они сели, прижавшись друг к другу. «Меня бы сейчас там смыло», — дрожа проговорил Фродо. «Как здорово, что ты вспомнил о веревке». «Здорово было бы, если бы я вспомнил о ней пораньше», — виновато вздохнул Сэм. «Я своими глазами видел, как эльфы клали ее в лодку, и тогда взял один моток. Уж очень она мне понравилась. Хелдер еще сказал тогда, она на все годится, вот и пригодилась». «Надо и мне было взять», — с сожалением произнес Фродо. «Но я слишком торопился уйти от отряда. Интересно, а хватит ли ее, чтобы спуститься?» Сэм измерил веревку на руке. 30 локтей, — сообщил он. «С виду тонкая, но выдержит много. А мягкая, легкая какая? Одно слово — эльфийская». 30 локтей, — задумчиво повторил Фродо. «Думаю, хватит. Надо попробовать». «Дождь почти кончился, — ответил Сэм. Но в потьмах лучше не рисковать. Я как вспомню этот вопль, — он содрогнулся. Вроде как черный всадник, только сверху. Это что же, они уже и летать научились? Лучше дождемся, когда утро настанет». Фродо поднялся на ноги. «Знаешь, Сэм, мне больше не вмоготу сидеть здесь, на виду у темной страны». Гроза стихала. Небо на востоке расчистилось, мрачная мысль Саурона ненадолго задержалась на этой местности и сосредоточилась на долине Андуина. Теперь там бушевала настоящая буря, и воды великой реки хлестал ливень. Минас Тирит померк под тучами. Гроза накрыла Гондор. Дотянулась до границ Рохана, и всадники, спешившие на запад, видели позади тонущее в мрачных клубах солнце. Но здесь, над каменистой пустыней, над гнилыми болотами, вечернее небо в тишине стало глубоким темно-синим озером, и в нем проглядывали первые бледные звезды. «Как хорошо опять видеть!» — сказал Фродо, полной грудью вдыхая посвежевший воздух. — Я ведь думал, что ослеп от молнии или от чего похуже. Совсем ничего не видел, пока не спустилась эта веревка. Она словно светилась. — Как серебро в ночи, — подтвердил Сэм. — Раньше я этого не замечал. Правда, и не вспоминал ее с самого Лориэна. Он помолчал, а потом спросил. — А как мы по ней спускаться будем? Фродо с минуту подумал. «Вот что, Сэм, привяжи-ка ее к этому пню. Будь по-твоему, иди первым. Я стану потихоньку отпускать веревку, тебе придется лишь отталкиваться, чтобы не ушибиться о скалу. Правда, если найдешь опору и дашь мне передохнуть, это будет очень кстати. А когда спустишься, пойду я. Со мной уже все в порядке». Спускаться оказалось вовсе не так трудно, как Сэм думал. С веревкой было не страшно, хотя иногда он все же зажмуривался, чтобы не смотреть вниз. В одном месте скала вдруг стала отвесной, а потом подалась вглубь. Несколько раз он срывался и повисал, как паук на паутине, но Фродо наверху страховал его, и Сэм благополучно добрался до подножия обрыва. Веревки хватило с запасом. «Готово!» — крикнул он наверх. Фродо хорошо слышал его голос, но как не вглядывался. Серый плащ Сэма совершенно сливался с камнями внизу. Самому Фродо спускаться было труднее. Наверху теперь никого не было. Сначала он не очень-то доверял веревке, но, сорвавшись и повиснув дважды, успокоился и также благополучно оказался на дне. «Ну вот», — воскликнул он, — «вот мы и вырвались». Но тут же приуныл. «А дальше что? Как бы ни пришлось скоро пожалеть, что у нас под ногами не твердый надежный камень». Не отвечая, Сэм смотрел наверх. «Вот это да!» — сказал он. «Веревка там, а мы здесь. Во-первых, жалко, а во-вторых, мы как будто специально оставили ее для этого поганца Горлума». «Уж что-нибудь одно!» — засмеялся Фродо. «Или спускаться, или оставаться с веревкой наверху». «Жалко», — покачал головой Сэм, — «веревка все-таки непростая, эльфийская. Может быть, сама владычица своими руками ее свела? Галадриэль!» — прошептал он и слегка дернул веревку на прощание. К их несказанному удивлению веревка соскользнула с обрыва и мягкими петлями упала Сэму на голову. «Так...» Фродо с трудом сдержал улыбку. «А я-то доверил жизнь твоему умению вязать узлы. Как это она еще раньше не развязалась?» Сэму было не до смеха. Он обиженно ответил. «Может, я и не мастак лазать по горам, но в узлах разбираюсь. Это у нас в роду, еще от прадедушки. Такой узел никогда сам не развяжется». «Значит...» «А камень перетерлась», — предположил Фродо. «Давай посмотрим». Веревка оказалась совершенно целой. Сэм долго ее осматривал, ощупывал, даже обнюхал, хмурясь и качая головой, а потом сказал: «Как хотите, сударь». Я вязал ее крепко. «Она сама вернулась, когда я вспомнил владычицу Лориэна». Он свернул веревку и бережно уложил ее в сумку. «Ладно. Главное, она вернулась», — согласился Фродо. «Давай подумаем, что делать дальше. Скоро ночь». «Ох, как чудесны звезды!» «Душа радуется», — подтвердил Сэм, глянув вверх. «В них есть что-то эльфийское, а месяц уже подрос, свету прибавилось». «Все же по болотам лучше идти в полнолуние», — проговорил Фродо. В наступивших сумерках они продолжали путь. Вскоре место злополучного спуска уже не разглядеть было на фоне темной скалы. «Хорошо, что веревку мы прихватили», — сказал Сэм, оглядываясь назад. «Пусть его поломает голову, как мы спустились, пусть пошлепает своими лапами по острым скалам». Идти было трудно. Во-первых, склон был довольно крут, а во-вторых, полно камней, мокрых и скользких после прошедшего дождя. Уже через несколько минут путь им преградила новая широкая расщелина. Дна не было видно, только слышалось слабое журчание. Внизу тек ручей. Нечего было и думать найти обход в темноте.